Император поинтересовался, вовремя ли идет финансирование, и не задерживает ли Министерство финансов деньги, в срок ли спустить ледокол на воду. «К следующей навигации будем корабли по Финскому заливу в любые морозы водить», — пообещал Макаров. «Не откажите его любезности, Ваше Величество, когда будем корабль на воду спускать, разбить о его борт бутылку шампанского». «Не обещаю, но постараюсь. Решили уже, как корабль назвать? Ермак». «Это хорошо», — кивнул Николай. Он полагал, что адмирал предложит имя какого-нибудь из императоров. «Забавно разбить бутылку шампанского о скулу какого-то из прежних властителей державы. Британцы не упустят шанса позлословить по этому поводу. С Ермаком так не выйдет. Придется ведь тогда своим читателям напоминать, кем был этот самый Ермак». Николай надеялся, что читатели газет после спуска броненосца о слябе узнали, кем был этот человек. Пусть знают о Ермаке, и о Пересвете, и об Александре Невском, и Дмитрии Донском, о Минине и князе Пожарском, о Суворове и Кутузове, об адмиралах Нахимове и Ушакове. Когда-нибудь во флоте появится корабль, на борту которого будет написано «Адмирал Макаров». Пусть это случится не скоро. Николаю Степан Осипович Макаров был нужен не на борту корабля, а на его палубе. — Не изволите ли согреться, Ваше Величество? — смущаясь, предложил адмирал, указывая на контору главного инженера, где были накрыты столы для высокого гостя. — Только очень быстро, — согласился Николай, — спешу. Макаров закивал, засуетился, не зная, что же показать еще государю за те несколько минут, что он пробудет здесь. Вот если бы корабль же на воду спустили, да все внутренние помещения оборудовали. Повинуясь какой-то неодолимой тяге, Николай пошел вперед, прямо к острову корабля. С каждым шагом ему все больше приходилось вскидывать голову вверх, чтобы разглядеть вершину борта. И с каждым шагом он все больше чувствовал, как же ничтожен человек по сравнению с этой громадиной. Рабочие, что стояли подле корабля, замерзли. Но не то, что шага не решаясь сделать, а даже пошевелиться. Они опешили. Их точно загипнотизировали. Николай с ними заговорил. Разговор шел просто и буднично. Он видел лица этих людей. Черты их разглаживались, точно потекший воск от тепла. Они точно оттаивали и начинали говорить все смелее и охотнее, высказывая ему свои самые сокровенные тайны. Да и он готов был спросить у них совета, с кем ему дружить, с кем воевать. Николай вдруг понял, что, слушая рассказы о простых проблемах этих людей, отдыхает, потому что все те проблемы, о которых они говорили, решить труда никакого не составляло. Он мог только взмахнуть рукой, подозвать сюда министра финансов или того же Макарова, да и можно было вовсе не подзывать их, они и сами услышат, что сказал император, и догадаются, что им надо сделать, чтобы остаться на своих местах. Когда он направился к выходу, рабочие двинулись следом. На их лицах блуждали какие-то странные улыбки, будто они не верили во все происходящее. «Приезжайте! Приезжайте к нам, мы будем вас ждать!» — услышал он позади чей-то робкий голос. Обернулся, улыбнулся. К чему все эти церемонии, что приняты при дворе? От них можно устать. От вас зависит. На спуск корабля непременно приеду. Не подведите. Стройте его таким, чтобы ему никакие льды страшны не были, никакие бури. Николай думал об этом разговоре, когда ехал по набережной. На лице его блуждала улыбка, очень похожая на те, что были на лицах рабочих. Вдруг он краем глаза уловил за левым окном какое-то движение. Вздрогнул от неожиданности, посмотрел на улицу. Стекло чуть запотело от его дыхания, и через него все, что происходило на улице, казалось нечетким, точно погруженным в воду. Не снимая перчаток, император стер влагу со стекла, стало светлее. Лейб-казаки, что ехали в охранение экипажа, уже миновали женщину с огромным букетом цветов, которая появилась не весь откуда. И тяни ее за руку какой-то мужчина в темном пальто, она, безусловно, добежала бы до экипажа императора и бросила в него свой букет. Мужчина в пальто был явно сотрудником охранного ведомства. Женщина сбила с него котелок. «Пусти, пусти, Ирод!» — кричала женщина, но поскольку одну ее руку занимали цветы, да и охранник казался крепким, исход схватки был предсказуем. Николая эта сцена позабавила. Вот только охранник как-то очень некорректно общается с женщиной, да еще на виду у прохожих. Их было немного. На блюстителя законности они смотрели с неодобрением. Вмешиваться Николай не стал. Он отодвинулся от окошка, чтобы все думали, будто он не видит, что происходит на улице. Когда экипаж императора поравнялся с девушкой, она из последних сил рванулась вперед. Ей как-то удалось вырвать одну руку, тогда она мазнула охранника по лицу, глубоко оцарапав ему кожу. Охранник закричал что-то непотребное, уже не сдерживаясь, прыгнул за ускользающей девушкой, сумел-таки ухватить за полу ее пальто, повалил, подмял под себя, распластавшись над ней, букет смялся. «Это уж ни в какие ворота не лезет», — подумал Николай. Он уж был готов теперь вмешаться, но вдруг под девушкой расцвела огненная вспышка. Огонь рванулся в разные стороны, припадая к земле, как хищник, который крадется к своей жертве. Николай видел, как тело девушки конвульсивно содрогается, как невидимая безжалостная сила рвет его на куски. Девушка и охранник оба были мертвы. По ступицам колес что-то барабанило, очень похоже на картечь. Ступицы не выдержали, треснули, подломились. Экипаж осел на левую сторону и начал заваливаться. Он не перевернулся только потому, что испуганные лошади тащили его вперед, а возница все никак не мог успокоить. Один из лейб-казаков, что скакал позади экипажа, упал. Нога его зацепилась за стремя, и теперь лошадь волочила за собой бездыханное тело, а голова его билась о брусчатку, оставляя кровавый след. Стекла во всех окрестных домах осыпались сверкающими осколками. Тряска выбила из Николая всю душу, его мотало внутри экипажа не хуже сказочного героя, которого Пушкин отправил странствовать по морю и океану, запечатанным в бочке. На губах и во рту была кровь. Когда экипаж остановился и дверь открылась, император буквально вывалился из него, упал на чьи-то руки. Не будь этих рук, он рухнул бы на брусчатку. «Император ранен!» — услышал Николай над собой истошный крик. Он видел, что люди в темных пальто окружают его плотным кольцом, озираются по сторонам, готовые своими телами закрыть его, если преступники попробуют повторить нападение. Женщину-бомбистку разорвало почти надвое. Казалось, что над ее животом поработала камня-дробилка, или оттуда вылезло инопланетное страшилище, зубастые когтисты, о которых в последнее время так любили писать беллетристы, предсказывая конец света. Ярость исказила ее лицо в последние мгновения жизни, теперь застыла на нем навсегда. Теперь женщина стала похожа на ведьму, как будто прежде она могла скрывать свой облик. Ведь поначалу, когда боролась с охранником, она показалась Николаю даже симпатичной, но смерть вернула ей настоящий внешний вид. При жизни его разглядел только мертвый охранник. Он лежал тут же. Наверное, женщина замаскировала свою бомбу под букет. Помимо взрывчатки там были еще куски металла. На улице все погибли бы, не повали охранник преступницу на мостовую. Остекленевшие глаза охранника смотрели на небеса. Начинал падать снег. Снежинки еще таяли на его коже, но она очень быстро отдавала тепло. А Николай все злился на охранное ведомство, когда гулял в Ливадии по окрестным лесам. Натыкался на грибников, у которых в лукошках вместо грибов были запасные обоймы, а рубахи топорщились от спрятанных под ними пистолетов. Он хотел освободиться от рук, что его несли, захотел пойти сам, но его не отпустили. Николая немного оглушило, в ушах стоял шум, похожий на тот, который издает падающая за облачных небес вода. «Стоять!» — слышал он, но кричали не ему. «Стоять!» А потом Николай услышал звук выстрела, звонкий, как сломавшаяся под ногой сухая ветка. «Еще один!» Николай почувствовал, как пуля сбивает с ног человека. Неважно, что он мог действовать из благостных побуждений и бросился помочь государю. В сложившейся ситуации охранники об этом не думали. Их первейшая и главная задача — никого к императору не подпускать. Сперва стреляй, потом выясняй. Только сейчас Николай понял, что его захлестывает боль. Он начал тонуть в ней, как в реке. Разливаясь по всему телу, она подбиралась к носу, мешала дышать. Николай принялся хватать воздух губами, будто захлебываясь. «Императору плохо!» — вновь услышал он над собою. Но перед глазами уже мутилось, и он не мог в подробностях разглядеть лицо, склонившееся над ним. Только темный овал, похожий на маску из древнегреческого театра. «Где этот чертов экипаж?» Рядом раздался приятный цокот копыт об брусчатую мостовую. Кони перебирали ногами, разгоряченные, потому что их гнали, будто они оказались на ипподроме. И возницу совершенно не интересовало, что скакунам приходится помимо него тащить еще и тяжелый экипаж. Главное, быстрее дойти до финиша. Для этого он был готов загнать скакунов до смерти. После покушения не прошло и нескольких минут. То ли экипаж пригнали из конюшен, что находились в Зимнем дворце, то ли он был на подхвате, на тот случай, если основной сломается, императору срочно придется заменить его. Он не ранен, только оглушен. В экипаж его, быстро! Этот голос Николай узнал. Боткин. Он почувствовал, как губ коснулось что-то теплое. В нос ударил. Приятный аромат, губы непроизвольно открылись. По горлу в желудок потекла какая-то жидкость, боль быстро покидала тело. Земля под ним мерно покачивалась. Николай понял, что сидит в кожаном кресле экипажа, а рессоры немного сглаживают все неровности брусчатки. На поезде путешествовать комфортнее, да еще на той самодвижущейся тележке, которую с гордостью показывал ему минувшим летом Вильгельм. Она могла ехать сама по себе, потому что у нее был пламенный мотор вместо сердца. У Николая дух захватило, когда Вильгельм, сев за штурвал, похожий на тот, что стоит в быстроходных яхтах, дернул за какие-то рычаги, нажал на педали, и тогда тележка сорвалась с места и помчалась по дороге, постепенно набирая скорость. Николай скосил глаза на Вильгельма, ему показалось, что губы его шевелятся. Непламенный мотор у этой машины вместо сердца. Друг Вилли раздобыл где-то в Персии кувшин с джином и пересадил его в эту машину. Вот джин ее и двигает, а Вилли шепчет заклинание, чтобы он не вырвался. Однако это опасная штуковина. Такая мощь! Что будет, если заклинания на джина уже действовать не будут, он выберется из своего кувшина? — Как тебе изобретение моих инженеров? — спросил Вилли. Превосходная штука. До сей поры чуть ли не единственной тягловой силой в городах были лошади. И ученые предсказывали, что при развитии транспорта коммунальные службы в больших городах попросту не будут успевать убирать с улиц испражнений животных. И Санкт-Петербург, и Берлин, и Париж, и Лондон утонут в лошадином навозе, который постепенно затопит улицы до вторых этажей. Лучше будет вовсе покинуть эти города и построить возле них новые. Но Вильгельм, похоже, нашел способ, как избежать такой перспективы. Эти самодвижущиеся повозки постепенно придут на смену конским экипажам, а только запах от них противный. Николай поморщился от едкого дыма. Вместо навоза города заполнит тучи едкого дыма. Такие плотные, что передвигаться по ним придется в масках. А видимость снизится до нескольких метров, и ты за этой плотной завесой не увидишь, что происходит на другом конце улицы. Британцам к туману не привыкать, но еще подумай, что лучше облака едкого дыма или навоз до второго этажа. «Приезжай еще!» — восторженно кричал Вилли. «Научу тебя на ней ездить, или хочешь, пришлю тебе точно такую же. Мне будет нужен инструктор». Боюсь, без него голову себе сверну. Хорошо, сам приеду как-нибудь и научу тебя. Твой сонный городок Санкт-Петербург, рево мотора разбудим. Экипаж мчался по набережной со скоростью курьерского экспресса. За ним не угнался бы и скороход из сказа Гауфа, у которого на ногах были волшебные туфли. Прохожие провожали его взглядами. Многие слышали взрыв и выстрелы, и теперь гадали, что же такое случилось. А по городу Начали распространяться слухи, будто император серьезно ранен. Зеваки и любопытные потянулись на место преступления, осматривать воронку, которую оставила на брусчатке адская машина, подбирать куски железа, которыми она была начинена. В экипаже на Николая накатил нервный срыв. У него так затряслись ноги, точно к ним подключили электрический ток. Николаю вдруг стало тесно в экипаже. Его душа рвалась наружу, на простор, пусть зажатый со всех сторон набережной Невы и каменными зданиями, только бы не оставаться в этом деревянном гробу, который то и дело подскакивал на неровностях брусчатки. Он до крови закусил губу, чтобы унять дрожь и успокоиться. Его хотели внести и во дворец, но Николай к этому времени уж настолько пришел в себя, что оттолкнул помощников, вышел из экипажа и сам поднялся по мраморной лестнице. Ему это далось с трудом. Когда он добрался до последней ступеньки, кровь в голове буквально кипела, дыхание сбилось, перед глазами вновь все помутилось, ему стоило больших усилий не покачнуться. Навстречу выбежала Елена, растрепанная, испуганная, красивая. Они столкнулись буквально нос к носу. Это стало такой неожиданностью для Елены, что в первое мгновение на лице ее появился испуг, будто она увидела призрака. Не мудрено. Лицо Николая было белым, как снег. — Прости, что задержался к обеду, — сказал Николай. — Адмирал все никак не отпускал. — Ты жив, — только и вымолвила Елена и бросилась обнимать мужа. Силы ее почти покинули, потому что не меньше получаса тому назад... С той самой минуты, как ей сказали, что на императора совершено покушение, и что к английской набережной погнали запасной экипаж, она томилась в неведении. Извелась вся, была готова сама броситься на набережную, но фрейлины ее остановили, начали успокаивать. Елена, кажется, чувств лишилась. Держать супругу Николаю было тяжело, ноги его дрожали, по ним проходили судороги, они начинали подкашиваться. На лбу выступила испарина. Николай в отчаянии осмотрелся, ища взглядом поддержки. Ее подхватило сразу несколько рук. «Не уберег!» — чуть не срывался в нервный крик министр внутренних дел Столыпин, менее года занимавший эту должность. Его руки дрожали, как у старика, а на лице то и дело появлялся нервный тик. Он говорил то же самое, что и князь Борятинский в отцу. «Не уберег!» Он не понимал, как это могло случиться на набережной. Его люди проверили все дома и чердаки по маршруту следования. Агенты сидели на крышах и разгуливали по улицам. Накануне они накрыли подпольную химическую лабораторию, где злоумышленники готовили взрывчатку. Не ушел никто. Кого на месте положили, кого арестовали. На допросах с такими личностями не церемонились, применяли новейшие методы дознания. Хотя лучший результат приносят методы, которые веками проверяла инквизиция. Выяснилось, что злоумышленники готовили покушение не на императора, а на самого Столыпина. Уж слишком рьяно он взялся за искоренение преступного мира. Не церемонился, без всякого сожаления требовал, чтобы суд приговорил повязать на шею террориста, бомбиста или какого-то другого душегуба мыльную веревку. Это более гуманно, чем голову гильотины отрубать. — говорил министр. — Но если кто попросит заменить повешение отрубанием головы, ну, так уж и быть, исполню последнюю волю приговоренного к смертной казни и выпишу на деньги моего министерства из Франции одну гильотину. Но веревка на шее все же гуманнее и практичнее. После этого грязи меньше остается. Да и деньги государственные сэкономим. Их можно и на более полезные вещи направить, чем гильотину во Франции заказывать. Несколько десятков казней привели к тому, что преступность явно пошла на убыль. Преступники стали понимать, что если не прекратят своего занятия, то в будущем их ждет виселица, которую они в своих кругах уже окрестили столыпинским галстуком. Два пути теперь было перед ними — либо встать на путь исправления, либо податься на чужбину и там заниматься своим ремеслом. Многие так и сделали, и пока на шее не затянулся столыпинский галстук, Отправились кто в Ниццу, кто в Лондон, кто и вовсе в североамериканские Соединенные Штаты, деятельностью своей заметно ухудшая местные полицейские сводки. О собственной жизни Столыпин мало беспокоился, но был уверен, что императору ничего не грозит. Вышло, что он просчитался, и как честный человек, который не выполнил до конца свой долг, должен подать в отставку. Не такое это суровое наказание, если учесть, что в Японии вину свою министр мог искупить, лишь вскрыв себе живот ритуальным мечом. Но Николаевич пришел в себя. Он понял, о чем его хочет просить министр внутренних дел, и опередил его. «Нет-нет, вашу отставку я не приму, Петр Аркадьевич». Столыпин хотел что-то возразить, но Николай остановил его жестом и продолжил довольно резким тоном. «Занимайтесь своим делом. Ваши люди хорошо поработали». Не затем он тащил за собой Столыпина, чтобы вот так, из-за какого-то покушения, карьеру его прерывать. Видение у императора было, что этот человек станет ему опорой. Хотя Столыпин был гораздо старше Николая, и император, прежде чем окончательно его в столицу перевести и держать возле себя, дал будущему министру возможность набраться опыта, назначив гродненским губернатором. Вот здесь-то и проявился неуемный характер Столыпина, принявшегося за реформу губернского сельского хозяйства. И 2 лет не прошло, как зерна в губернии стали в 1,5 раза больше собирать, чем прежде. Продлись губернаторство Столыпина подольше, глядишь, Гродненская губерния стала бы считаться житницей страны. Но, взирая на эти успехи, опыт Столыпина стали перенимать в других губерниях. Самому же Петру Аркадьевичу в минувшем году Николай предложил занять кресло министра внутренних дел, которое по важности являлось самым первым среди других министерских кресел, и в иерархии кабинета министров следовало сразу за премьерским. Вид-то это назначение воспринял заметной ревностью. Он думал, что будет долгие годы возглавлять кабинет министров, а выходило, что надежды его не оправдались, и император готовит замену. Время шло к большой войне, и Николай хотел, чтобы во главе кабинета встал именно Петр Аркадьевич. Получалось, что через несколько месяцев к осени придется отправить Витте в отставку. Но об этом император пока действующему премьеру не говорил, а то не ровен час тот, зная, что перспектив усидеть в своем кресле у него нет, совсем сникнет и будет работать плохо. Пусть пока трудится в поте лица. Какой-то доморощенный террорист не помешает планам Николая. Нехорошо сидеть в Зимнем дворце, как в осажденной крепости. Террористы и сюда пробирались. Император распорядил, чтобы в газетах не печатали репортажи о покушении на его особу, будто ничего не произошло. Зачем лишний раз население беспокоить? Волновать его? Террористам главное к себе внимание привлечь. Пусть покушение не удалось, но они его совершили. Им нужны доказательства, что они не прогуляли полученные от наших недоброжелателей деньги. А ничего и в сущности скверного не случилось. Николай замолчал, потому что вспомнил лицо мертвого охранника, который спас ему жизнь. «У вашего сотрудника, который женщину остановил и бомбу накрыл, семья была?» «Да, ваше величество», — сказал Столыпин. «Жена, сын 9 лет от роду и дочь 6 лет. Я уже распорядил, чтобы им назначили пенсию за погибшего отца и на каждого ребенка до достижениями совершеннолетия. Мальчика направим в случае его согласия в кадетское училище. Девочка в пансион для благородных девиц. Хорошо. Нельзя в беде бросать таких людей. Это наш долг. Каждый наш сотрудник знает, что в случае какой беды ведомство об их родственниках позаботится». Возле Зимнего дворца стала собираться толпа народа, как это было в 17 лет назад, когда террористам удалось убить царя-освободителя, деда Николая. Император хорошо помнил то покушение. Между толпой и дворцом встал лейб-гвардии Преображенский полк, поднятый по тревоге. На лицах солдат застыло напряжение. Но толпа и не пыталась во дворец прорваться, а терпеливо ждала на улице. «Что там за шум?» — спросил Николай. «Люди собрались на дворцовой площади, ваше величество», — доложил министр двора Фредерикс. «Волнуются. Я выйду на балкон. Сообщу, что вы живы и даже не ранены. Если об этом скажете вы, То еще больше заставите людей волноваться? Я ведь жив, даже не ранен. Что ж мне мешает самому показаться перед людьми на балконе?